Командующий отдал несколько приказов ожидающим вестовым, и те со всех ног кинулись по стене, желая побыстрее донести волю начальства до высших паладинов. Быть наказанным не хотелось никому. Генерал-паладин на расправу скор. Солдаты мрачно переглядывались, негромко переговариваясь. Многие, возможно, и не прочь были сложить оружие. Да над головами церберами стояли паладины. А эту сволочь лучше не сердить, на месте снесут голову. Доказывай потом на том свете, что ты ничего такого не хотел. Потому кирасиры снаряжали к стрельбе мушкеты, лучники держали наготове свои луки. Остальные воины проверяли оружие. Скоро имперцы пойдут на приступ. Совсем скоро. Что ж, вы сами выбрали свою судьбу. Снова загремел над Шарандаром голос императора. Пеняйте только на себя. К атаке! Произошедшего вслед за тем не ждал никто. На стенах города, да и на городских улицах, начали падать мертвыми офицеры Альянса, один за другим, непонятно почему. Только немногим позже стало ясно, что случилось. Кто-то убивал их, используя духовые трубки с отравленными стрелками. Неизвестные стрелки били из укрытий, и ни одного из них поймать не удалось. Казалось, покушение организовали невидимки. Иногда происходило нечто вовсе уж несуразное. Стоящий рядом с офицером солдат внезапно выхватывал кинжал, убивал офицера и тут же скрывался, оказываясь бойцом такого уровня, что остановить его не мог никто. В городе воцарилась паника. «Клан!» В ужасе простонал инквизитор, заметив незнакомо как оказавшиеся на стене несколько фигур, затянутых в черные комбинезоны. «Черный клан!» «Во имя тьмы!» — раздался холодный голос одного из фигур, и в свете солнца мелькнули отблески брошенных сюрикенов. Генерал-паладин со старшим инквизитором умерли мгновенно, так и не успев понять, что случилось. С какой стати клан выступил против Альянса? То же самое происходило по всему Шарандару. Офицеры умирали один за другим, не успевая оказать сопротивление. Слишком быстро и неожиданно атаковали черные. Пытавшиеся помочь им солдаты тоже не смогли ничего сделать. Наемные убийцы делали свое дело и исчезали, как ночные призраки с первыми лучами солнца. Прошло еще несколько минут, и по всему городу начали распахиваться порталы, из которых выскальзывали отряды имперских горных мастеров и сходу бросались в бой. К ним присоединялись бойцы черного клана. Впервые они сражались вместе, спиной к спине. Такое до сих пор считалось в принципе невозможным, но произошло. Одно это говорило о том, что наступают иные времена. Только солдатам и оставшимся в живых младшим офицерам Альянса было не до философских рассуждений. Их просто резали, как волки режут баранов, деловито и безжалостно. Вскоре один из отрядов горных мастеров сумел пробиться к воротам и открыть их. В Шарандар вступили имперские полки, ведомые четырьмя эльдарами. При виде страшных колдунов карвенцы, нартагальцы и даркасадарцы начали бросать оружие, понимая, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Все равно раздавят, а так, возможно, удастся выжить. Пленных выводили за город, где ремесленники спешно возводили для них лагеря. Жители Шарандара высыпали на улицы, приветствуя освободителей. Они засыпали альянских солдат и офицеров цветами, непонятно как и сохранившимися в захваченном городе. Кричали, кидались обниматься, девушки целовали воинов, намекая, что совсем не прочь будут увидеть бравых освободителей в своих постелях. Радости шарандарцев не было предела. Слишком много ужасов довелось им повидать за месяц оккупации, да и испытать тоже. Инквизиторы жгли людей сотнями, пытаясь добиться повиновения, но это не помогало. Ненависть эльянцев к врагу становилась только сильнее. Город не раз вспыхивал бунтом, но паладины, к сожалению, хорошо умели подавлять бунты. Они и подавляли, заливая Шарандар потоками крови. Им ничего не забыли. Ни один инквизитор или паладин не ушел живым. Горожане отыскивали их в любых укрытиях и разрывали в клочья, не считаясь с потерями. Горные мастера не вмешивались. Люди имели полное право отплатить мучителям и убийцам за все хорошее. Шарандарцы не знали, что то же самое сейчас происходит и во втором городе западного побережья Лиана, Аранаре. Столицы провинции были освобождены. Осталось только выбить святош из остальных городов и селений. Император, застывший на холме перед городом, знал, что много времени это не займет, от силы 2 недели. Маршалы, не теряя времени, уже выдвигали войска. Флоты Альянса были уничтожены при помощи союзников. Новое оружие орков, торпеды, оказалось на удивление действенным. Корвену с Нартагалем больше не на чем подвозить пополнение. Транспортных кораблей у них почти не осталось. Теперь необходимо освободить восточное побережье. Не можно будет приниматься за центр страны, где окопались местные фанатики. На восточное побережье само упадет в руки элианских военачальников после смены власти в Даркасадаре и Нартагале. А это произойдет очень и очень скоро. Его Величество откинул голову назад и почти неслышно рассмеялся. Его губы неслышно шептали: «Подождите немного, господа святоши, совсем немного. Вы превысили меру его терпения. Вашей страны больше не будет. Хватит войн и фанатизма. Хватит. Хватит костров и пыточных застенков. Хватит жестокости и подлости. Слышите, хватит. Но вы не желаете останавливаться. Что ж, вас остановим мы».